10. Донесение от каирского агента было только одним из 20 или 30 докладов на столе у фон Меллентина, начальника разведотдела в штабе Роммеля, к 7 утра 4 июня. Имелось еще несколько донесений от постов прослушивания. Пехота открыто переговаривалась с танковыми войсками. Полевой штаб передал часть указаний в ненадежной кодировке, которую расшифровали накануне вечером. Из других перехваченных радиопереговоров противника, даже не расшифрованных, можно было составить некоторые представления о намерениях неприятеля, основываясь на их местоположении и частотах. Кроме радиоперехватов, на столе у фон Меллентина лежали доклады, составленные на базе данных, полученных в полевых условиях. В них содержались сведения о количестве захваченных орудий, об обмундировании убитых, протоколы допроса военнопленных. Не дремала и воздушная разведка. Прислал свой отчет об оперативной обстановке специалист по боевым действиям. Где-то под этой кипой бумаг валялась оценка намерений и сил противника, присланная из Берлина, такая же бесполезная, как и все остальное. Подобно большинству офицеров разведки, работающих непосредственно на фронте, фон Меллентин с презрением относился к докладам шпионов. Основываясь на дипломатических сплетнях, газетных байках и простых догадках, агенты ошибались по меньшей мере в половине предположений, что делало их работу практически неэффективной. Однако в данном случае фон Меллентин был готов признать, что донесения, лежащие прямо перед ним, выглядят иначе. Обычно находящийся в тылу у противника секретный агент сообщал, 9-й индийской дивизии стало известно, что вскоре они будут вовлечены в крупную масштабную операцию. Или союзники планируют осуществить прорыв в районе Колдрона в начале июня. Или ходят слухи, что Окинлег будет заменен на посту главнокомандующего. А в этом докладе не было подобных неточностей. Сообщение агента под кодовым именем «Сфинкс» начиналось словами «Операция Абердин». Далее он точно называл дату атаки, номера дивизий, которые будут участвовать в ней, специфические задачи каждой бригады, районы нанесения ударов, а также тактические решения командования. Фон Меллентин еще не был убежден в достоверности сведений, но отнесся к ним с интересом. Столбик термометра в палатке медленно дополз до отметки в 100 градусов. Начальник разведотдела начал утреннее совещание. Он лично по полевому телефону и по радио связался с дивизионными командирами, с офицером Люфтваффе, ответственным за воздушную разведку, с начальником роты связистов Хорх и с несколькими лучшими бригадными офицерами. В разговорах с этими людьми он по нескольку раз упоминал 9-ю и 10-ю индийские дивизии, 22-ю и 32-ю армейские танковые бригады и велел им наблюдать за названными подразделениями особенно внимательно. Фон Меллентин также приказал им вести наблюдение за передвижением сил противника по районам предполагаемого контрудара. Наконец, им поручалось не выпускать из виду разведывательную деятельность противника. Если шпион прав, союзники будут вести интенсивную воздушную разведку в тех местах, которые планируется атаковать, а именно в районах горных кряжей Аслак, Исидра и Сиди-Мухтах. Не исключено, что по этим квадратам нанесут бомбовые удары. Хотя это было бы чересчур прямолинейно. Скорее даже наоборот. Противник может снизить активность именно в этих районах в надежде обмануть бдительность врага и не выдать своих тактических замыслов. Фон Меллентин попросил также всех офицеров внести уточнения в донесения, сделанные накануне вечером. Когда с этим было покончено, фон Меллентин подготовил отчет Роммелю и отнес его в Ставку. Там он обсудил его с начальником штаба, чтобы тот должным образом представил доклад командующему. Утренние совещания у немцев заканчивались быстро. Роммель еще накануне вечером принял все основные решения и отдал необходимые приказы на день. К тому же Роммель вообще не любил стратегических выкладок. В его характере действовать, а не болтать. Он разъезжал по пустыне, передвигаясь от одной передовой позиции к другой на своем автомобиле или легком самолете, отдавая новые приказы, обмениваясь шутками с солдатами и принимая участие в перестрелках. Несмотря на то, что он постоянно находился под огнем противника, ранений с 1914 года он не получал. Фон Меллентин отправился сегодня вместе с ним, воспользовавшись возможностью составить собственное представление о линии фронта и лично пообщаться с офицерами, которые посылали ему материалы. Некоторые из них были чересчур осторожны, пренебрегая всеми неподтвержденными сведениями, другие, наоборот, преувеличивали опасность и трудности, чтобы получить дополнительное снабжение и подкрепление для своих частей. Вечером, когда жара начала понемногу спадать, поступили новые доклады. Фон Меллентин тщательно отсеивал все, что не касалось предполагаемого контрудара, предсказанного Сфинксом. Из итальянской дивизии «Ариета» в районе кряжа «Аслак» пришел доклад об усилении активности неприятеля в воздухе. Фон Меллентин спросил, Были ли это бомбардировки или разведывательные полеты? Поступило сообщение о разведке и прекращении бомбардировок. Из разведотдела Люфтваффе прислали информацию о передвижении неприятеля по нейтральной полосе, что могло означать, а могло и не означать, подготовку территории для перегруппировки и слияния частей. Имелась также искаженная радиограмма, перехваченная благодаря ненадежной шифровке, в которой какая-то индийская дивизия, номер не удалось разобрать, затребовала срочное разъяснение каких-то утренних, по всей видимости, приказов, связанных с выбором времени для какой-то бомбардировки. Насколько фон Меллентин уже изучил британцев, усиленная бомбардировка у них всегда предшествовала атаке. Итак, начала вырисовываться связанная картина. Фон Меллентин проверил, какие сведения поступают относительно 32-й танковой бригады, и обнаружил, что они как раз были недавно замечены у кряжа Рейджел, в районе, который прекрасно годился для атаки на Сидра. Задача невероятно трудная даже для начальника разведотдела — спрогнозировать действия врагов на основе недостаточной информации. Фон Меллентин еще раз сравнил все сведения, прислушался к собственному внутреннему голосу и решил рискнуть. Делать нечего. Придется поставить на сфинкса. В 18.30 он взял свой новый отчет и отправился в передвижной командный пункт. Там находились Роммель, полковник Бейерляйн и Кессельринг. Они склонились над большим походным столом и изучали карту. Рядом сидел лейтенант, готовый делать записи. Роммель снял фуражку. Его крупная лысеющая голова казалась слишком большой для маленького тела. Он выглядел усталым и похудевшим. Фон Меллентин знал, что генерал страдает болями в желудке, иногда ничего не ест целыми днями. Бывшее когда-то пухлым лицо осунулось, а оттопыренные уши, казалось, стали крупнее. И все же его блестящие темные глаза светились энтузиазмом и предвкушением победы. Фон Меллентин щелкнул каблуками и изложил содержание доклада, иллюстрируя свои умозаключения с помощью карты. Когда он закончил, Кессельринг первым делом осведомился. «Так вы говорите, все это основано на шпионском донесении?» «Не совсем так, фельдмаршал», — твердо возразил фон Меллентин. «Доклад основан на фактах, подтверждающих сведения агента». «Вы способны найти подтверждение для чего угодно», — сказал Кессельринг. Краем глаза фон Меллентин увидел, что Роммель начинает кипеть от злости. «Мы не можем планировать наши операции по указке какого-то сомнительного шпиона». «А я склонен верить тому, что говорится в докладе агента», — тут же заявил Роммель. Фон Меллентин молча наблюдал за двумя военными. Оба находились в странном отношении к власти, особенно странном для армии, где обычно тщательно соблюдаются иерархии. Кессельринг был главнокомандующим южной группой войск и по званию стоял выше Роммеля, но по какой-то необъяснимой причуде Гитлера Роммель не подчинялся Кессельрингу. У них обоих были свои покровители в Берлине. Кессельринг, человек Люфтваффе, ходил в любимцах у Геринга, зато Роммель обладал такой прекрасной репутацией, что пользовался симпатией и поддержкой Геббельса. Кессельринг был популярен среди итальянцев, в то время как Роммель умудрялся постоянно оскорблять их. В общем, Кессельринг обладал большей властью, поскольку, будучи фельдмаршалом, имел прямой доступ к Гитлеру, тогда как Роммелю приходилось обращаться к тому через посредничество Йодля. С другой стороны, свою козырную карту Кессельринг не мог разыгрывать слишком часто. В результате двое командиров регулярно спорили до хрипоты, хотя здесь, в пустыне, последнее слово чаще оставалось за Роммелем, фон Меллентину было доподлинно известно, что в каждое свое возвращение в Европу Кессельринг плетет интриги с целью избавиться от соперника. Роммель повернулся к карте. «Мы должны быть готовы к наступлению в двух направлениях. В первую очередь нужно принять во внимание более слабое северное направление. Кряж Сидра удерживается 21-й танковой дивизией, оснащенной противотанковыми орудиями. Вот здесь, прямо по траектории продвижения британцев, находится минное поле. Бронетанковые подразделения завлекут британцев на минное поле и уничтожат их противотанковым огнем. Если шпион прав, и британцы направят в атаку только 70 единиц техники, 21-я бригада быстро с ними расправится и будет готова в тот же день выполнять новые задачи». Он провел толстым указательным пальцем вниз по карте. «Теперь, что касается второго направления. Противник планирует направить свои основные силы на наш восточный фланг. Здесь расположены итальянские войска. Атаку будет производить индийская дивизия. Зная их индейцев и зная наших итальянцев, я допускаю, что первые без труда прорвут оборону. Поэтому я приказываю принять особые меры на этом направлении. Во-первых, итальянцы контратакуют с запада. Во-вторых, бронетанковая дивизия, к этому времени освободившаяся на другом направлении, развернется и атакует с севера. В-третьих, сегодня же наши саперы расчистят проход на минном поле при Бир-эль-Хармат, так, чтобы 15-я бронетанковая дивизия могла, развернувшись на юг, пройти через поле и атаковать англичан с тыла». Фон Меллинтен внимательно слушал и кивал знак одобрения. Этот план типичен для Роммеля. Быстрая передислокация сил увеличивает эффективность ударов, тактика окружения позволяет неожиданно и мощно атаковать противника там, где он этого меньше всего ожидает. Если план сработает, наступающие силы союзников будут окружены, отрезаны и уничтожены. Если все пойдет как надо. Если шпион прав. Кессельринг невозмутимо произнес. «Я думаю, вы совершаете серьезную ошибку». «Думайте, как вам угодно. Это ваше право», — спокойно ответил Роммель. Один фон Меллинтен с трудом сохранял спокойствие. Если дело обернется плохо, в Берлине быстро узнают о беспочвенном доверии Роммеля к неподтвержденным разведданным. Все шишки посыплются на фон Меллинтена за предоставление таких сведений. Подчиненных, которые его подводили, Роммель не щадил. Генерал-полковник взглянул на лейтенанта, делающего записи. «Таковы мои приказания на завтра». Он вызывающе посмотрел на Кессельринга. Фон Меллинтен засунул руки в карманы и скрестил пальцы. Фон Меллинтен надолго запомнил тот момент, когда 16 дней спустя они с Роммелем наблюдали за рассветом в Табруке. Они стояли рядом на крутом склоне к северо-востоку от Эль-Адема, дожидаясь начала сражения. Роммель был в темных защитных очках, которые он отобрал у взятого в плен генерала О'Коннора. Эти очки когда-то служили тому чем-то вроде фирменного знака. Генерал-полковник находился в отличной форме. Глаза его сверкали, он был оживлен и уверен в себе. Иногда фон Меллинтену казалось, что если тщательно вслушиваться в тишину, пока Роммель пронизывает взглядом местность, можно услышать, как тикают его мозги. «Шпион прав», — сказал фон Меллинтен. «Я как раз думал об этом», — улыбнулся Роммель. Союзники действительно перешли в контрнаступление 5 июня, как и было предсказано. План Роммеля сработал настолько хорошо, что немецкие войска тут же смогли перейти от обороны к ответной контратаке. 3 из 4 английских дивизий, втянутых в дело, были разбиты, 4 артполка взяты в плен. Роммель развивал превосходство, не останавливаясь ни перед чем. 14 июня Эль-Газальский оборонительный рубеж был прорван, а сегодня, 20 июня, войска начали осаду важного берегового гарнизона Табрук. Фон Меллинтен передернул плечами. Даже удивительно, насколько холодно может быть в пустыне в 5 часов утра. Он посмотрел на небо. В 6:20 начнется атака. Раздался звук, похожий на отдаленные раскаты грома. По мере приближения эскадрильи бомбардировщиков звук перерос в оглушительный рев. Первый отряд пролетел у них над головами, спикировал вниз и сбросил бомбы. Поднялось огромное облако пыли и дыма, и одновременно вся артиллерия Роммеля открыла огонь. От грохота заложило уши. В небе пронеслась новая волна бомбардировщиков. Фон Меллинтен восхищенно воскликнул. «Фантастика! Кессельринг знает свое дело!» Но это было неверное выражение, и Роммель прицепился к словам. «Кессельринг тут вообще ни при чем! Сегодня наш день!» «Все равно Люфтваффе показывает класс», — подумал фон Меллинтен, хотя вслух ничего не сказал. Крепость Табрук состояла из концентрических укреплений. Собственно, гарнизон находился внутри города, а сам город являлся сердцем обширной территории, окруженные по 35-мильному периметру проволокой и усеянные опорными пунктами. Немцам предстояло пробраться через окружение, затем проникнуть в город и только потом взять гарнизон. Из середины поля битвы поднялось облако оранжевого дыма. «Сигнал! Артиллерию просят перенести огонь глубже!» Роммель кивнул. «Хорошо, значит, мы продвигаемся вперед!» Фон Меллинтен почувствовал прилив оптимизма. В Табруке есть чем поживиться. Горючее, динамит, палатки, грузовики. Уже более половины парка Роммеля состояла из английских машин. Продовольствие. Фон Меллинтен улыбнулся. «Как насчет свежей рыбки на ужин?» Роммель тут же понял ход его мыслей. «Или печенки», — сказал он, — «жареной картошкой и свежего хлеба. А потом нырнуть в настоящую кровать с пуховыми подушками. В доме с каменными стенами, где нет жары и клопов». Прибыл посыльный с рапортом. Фон Меллинтен взял его и прочел. Стараясь скрыть свое возбуждение, он произнес. «Мы прорвали проволочное заграждение у опорного пункта номер 69. Группа Мэнни атакует вместе с пехотой из африканского корпуса». «Вот оно!» — вскричал Роммель. «Мы прорвались! Пойдем!» Было 10:30 утра, когда подполковник Реджи Бодж просунул голову в дверь кабинета Ван Дамма и сообщил. Они осадили Табрук. Работа сразу же потеряла всякий смысл. Ван Дам продолжал механически читать доклады информаторов, рассмотрел дело ленивого лейтенанта, который был представлен к повышению, но явно этого не заслуживал. Постарался думать об Алексе Вульфе, однако все это выглядело безнадежно тривиальным. С течением дня приходящие новости угнетали все больше. Немцы прорвали проволочное заграждение, перешли через противотанковый ров, пересекли внутреннее минное поле, достигли стратегического скрещения дорог, известного как Королевский перекресток. Ван Дам отправился домой в 7, чтобы поужинать с Билли. Он не мог рассказать мальчику о Табруке. Новости еще нельзя было разглашать. Пока они ели бараньи отбивные, Билли болтал о своем учителе английского, который из-за болезни легких не мог служить в армии, однако при этом часто повторял, что ему хотелось бы очутиться сейчас в пустыне и показать фрицам, где раки зимуют. «Но я ему не верю», — заявил Билли. «А ты?» «Да нет. Почему же? Он, наверное, и правда этого хочет», — сказал Ван Дам. «Просто он чувствует себя виноватым». Билли был уже в том возрасте, когда дети любят спорить со взрослыми. «Виноватым? При чем тут он?» «Это подсознательное чувство вины». «А какая разница?» «И зачем я ввязался в спор?» — подумал Ван Дам. Он поразмыслил некоторое время и попытался объяснить. «Когда ты сделал что-то не так и знаешь, что не прав, и тебе из этого паршиво, ты понимаешь, почему тебе паршиво. Это сознательное чувство вины. Мистер Симкинсон ничего дурного не совершал, но ему все равно паршиво, хоть он не знает почему. Вот это подсознательное чувство вины. Ему становится лучше, когда он говорит, как ему хочется воевать». «А-а-а!» — протянул Билли. Ван Дам не был уверен, что мальчик его правильно понял. Отправляясь в кровать, Билли захватил с собой новую книгу «Детектив» под названием «Смерть на Ниле». Ван Дам вернулся в генштаб. Утешительных новостей не поступало. 21-я бронетанковая дивизия вступила в Табрук и с набережной обстреляла несколько британских кораблей, которые пытались скрыться в открытом море. Некоторые из них затонули. Ван Дам подумал о людях, которые строили эти корабли, о тоннах дорогостоящей стали, об обучении моряков и о том, как долго пришлось сколачивать из этих ребят команду. А теперь люди мертвы, корабль затоплен, усилия потрачены напрасно. Майор провел ночь в офицерской столовой в ожидании новостей. Он непрерывно пил и много курил, отчего болела голова. В столовую периодически приносили оперативные сводки. Ночью Риччи, командующий 8-й армией, отдал приказ покинуть Табрук и отойти к Мерсаматрух. Поговаривали, что, когда Окинлек услышал эти новости, он вылетел из кабинета мрачный, как грозовая туча. Ближе к рассвету Ван Дам поймал себя на том, что думает о своих родителях. Некоторые портовые города на южном побережье Англии страдали от бомбежек не меньше, чем Лондон, но его родители жили на территории, немного удаленной от моря, в деревне графства Дорсет. Его отец был почтальоном. Ван Дам посмотрел на часы. В Англии сейчас 4 часа утра. Старичок скоро нацепит зажимы на брюки, взберется на велосипед и в кромешной темноте поедет на работу. В свои 60 он все еще напоминает телосложением тинейджера. Мать Уильяма, женщина набожная, запрещает супругу курить, пить и вообще заниматься предосудительными делами. К последнему она причисляет все, от матчей в дартс до прослушивания радиопередач. Подобный режим ничуть не сказался на ее по-прежнему резвом муже. Сама же она постоянно хворает. Спиртное, усталость и скука навеяли на Ван Дамма сон. Ему снилось, что он находится в гарнизоне Табрука вместе с Билли, Еленой и своей мамой. Почему-то он бегает по дому и закрывает все окна. Снаружи немцы, одетые как пожарные, приставляют к стенам лестницы и лезут наверх. Неожиданно мать Ван Дамма бросает пересчитывать фальшивые купюры, и, глядя на Елену, начинает кричать: «Продажная женщина!» Роммель в шлеме пожарного влезает в комнату через окно и направляет шланг на Билли. Струя воды такая сильная, что мальчик, перелетев через парапет, падает в море. Ван Дам знает, что это он, Уильям, во всем виноват, но никак не может понять, что сделал не так. Он горько плачет, ощущая бессознательное чувство вины. Майор проснулся и с облегчением обнаружил, что на самом деле не плакал. В реальности сна перешло непреодолимое чувство отчаяния. Уильям прикурил, во рту стоял какой-то отвратительный привкус. Светало. Ван Дам прошелся по столовой и погасил везде свет, просто чтобы хоть чем-то заняться. Вошел повар с кофейником. Пока Ван Дам пил кофе, прибыл капитан с новой сводкой. Он остановился посередине столовой, дожидаясь тишины, и сказал: «Генерал Клоппер сдал гарнизон Табрука Роммелю сегодня на рассвете. Ван Дам вышел из столовой и медленно побрел по улицам города домой. Он чувствовал себя бесполезным и беспомощным. Что с того, что он сидит тут, в Каире, и ловит шпионов, когда там, в пустыне, его народ проигрывает войну? Ему пришло в голову, что Алекс Вульф мог как-то способствовать последней серии побед Роммеля, но эта мысль показалась ему притянутой за уши. Он чувствовал себя настолько угнетенным, что даже сомневался, могут ли дела пойти еще хуже, хотя в глубине души знал, что, конечно же, могут. Придя домой, Уильям сразу завалился спать.